Бал в ратуше. В июне 1986 года меня пригласили в Вену в качестве гостя-докладчика на Генеральную ассамблею Международного института прессы. Данная организация объединяет не журналистов, а владельцев средств массовой информации, газет, телекомпаний, радиостанций. Эти состоятельные люди ежегодно собираются в какой-нибудь из мировых столиц и проводят такие встречи на широкую ногу. Достаточно сказать, что Венскую ассамблею открыл президент Австрии, а закрыл федеральный канцлер. Вторым гостем-докладчиком был Нобелевский лауреат, архиепископ Туту из Южной Африки. Тема встречи «Восток глазами Запада и Запад глазами Востока» мне весьма импонировала. А обстановку, в которой проходила дискуссия, можно было назвать моим звездным часом. Мы сидели в радутном зале дворца Хофбург, где в 1815 году проходил Венский конгресс. Именно там Бетховен впервые исполнил для коронованных особ Европы свою кантату «Момент славы». Мне предоставили кресло, на котором когда-то сидел Александр I. Передо мной красовался государственный флаг СССР, а сидевшие позади эксперты должны были при необходимости снабжать меня аргументами и фактами. Но все смазал происшедший месяцем раньше Чернобыль. Мой доклад «Восток глазами Запада» вызвал бурю эмоций. Направленность их была отнюдь не в мою пользу. Целых 2 дня я находился под градом упреков, почему советские средства массовой информации упорно замалчивали истинные масштабы катастрофы, хотя ее последствия стали угрозой для других стран. Почему власти медлили с эвакуацией населения из пострадавших районов и даже не отменили первомайскую демонстрацию в Киеве? Словом, досталось как никогда в жизни. Конец дискуссии вызвал у меня вздох облегчения. Порадовало и то, что бургомистр Вены устроил для участников ассамблеи прощальный банкет с балом в городской ратуше. В величественном зале с готическими сводами, с которых свисали знамена ремесленных гильдий, играл симфонический оркестр. Бал в Венской ратуше начался, разумеется, с вальсов Штрауса. И тут я взял реванш у моих самых яростных оппонентов, американцев. Никто из них не умел танцевать вальс под дирижера, не мог сделать по залу полный круг, вальсировать влево, выполнять фигуры, а в питерском военно-морском училище нас всему этому учили. Молодая австрийка из секретариата ассамблеи оказалась прекрасной партнершей. Когда мы после вальса станцевали еще и польку, нам аплодировал весь зал. Один известный советолог произнес по-русски: «Бесспорно, в области балета вы впереди планеты всей». Нужно пояснить, что балет действительно оказался одной из страниц моей биографии. Когда я был гардемарином, к нам в Адмиралтейство приглашали на вечера девушек из Вагановского училища. Так у нас завязалась дружба с кардебалетом «Мариинки». Незадолго до Дня Победы эпидемия гриппа вывела из строя вспомогательную часть труппы. Встал вопрос об отмене «Спящей красавицы». Мы, 4 гардемаринов, пришли к Дудинской, тогдашнему художественному руководителю, и сказали, что вполне сможет сыграть друзей принца, ибо наизусть знаем все их мизансцены. Речь, разумеется, шла не о классическом танце, а о мимансе. После нескольких репетиций нас одели в трико и выпустили на сцену, где мы встали в картинные позы. Где-то посредине между личным участием в 3 спектаклях «Мариинки» и балом в Венской ратуши в моей биографии есть еще один эпизод, связанный с балетом, точнее, с балеринами. В 60-х годах, когда я работал в Токио, на гастроли в Японию прибыла балетная труппа «Мариинки». В ее составе были 2 народные артистки. Когда-то девушки из кардебалета, с которыми мы, юные курсанты, вместе участвовали в «Спящей красавице» весной 1945 года. Встретиться с собственной юностью всегда волнительно. Я повез своих гостей в первое высотное здание Токио, гостиницу «Нью о Тане. Вращающаяся терраса на ее крыше позволяет любоваться ночными огнями столицы. Но главная достопримечательность там – коктейль «Перл». На эту смесь рома, лимонного сока и льда кладется лепесток свежей розы и настоящая жемчужина, выращенная на плантациях Микимото. Выпив коктейль, можно взять ее себе. Объясняя все это, я вдруг заметил на лицах своих спутниц тень тревоги и понял ее причину. Обе гадали, который из них я отдам свою жемчужину. В голову пришло решение, достойное царя Соломона. Я подозвал официанта и заказал еще три коктейля «Перл». В моем распоряжении оказалось уже 6 жемчужин. На следующий день каждый из балерин доставили в гостиничный номер пару сережек и подвеску. Оправлены они были в позолоченное серебро, хотя звезды Мариинки до сих пор убеждены, что это золото.